Забрались высоко в горы, проехав по пути несколько крошечных деревушек. Вокруг пустынно, только небольшой дом, мазанка, свидетельствовал, что здесь живут люди. Снежину провели в комнату, обыскали, изъяли телефон, оставили наедине с невысоким лысым человеком с тяжелым внимательным взглядом. Он сел за стол и указал Антону место напротив. «Как твое имя?» — спросил он с легким акцентом. «Антон, а твое?» «Это не имеет значения. Что со мной будет дальше?» «Могу только обещать, что здесь тебе никто не причинит зла. Отдыхай, я только хотел убедиться, что ты именно тот человек, который мне нужен. Анна!» — позвал он, и в комнату вошла угрюмая женщина лет 45. Она проводила Антона в маленький закуток в пристроенной к дому веранде. Снежин улегся на топчан и, презрев чувство опасности, мгновенно уснул. На следующий день его разбудили в 6 утра. Накормив завтраком, усадили в машину и вывезли на побережье. Антона высадили на пустынном берегу в небольшой бухте, напоминавшей ту, где они с Марией так беззаботно проводили счастливые часы. Невысокий парень, один из сопровождавших, вернул мобильник и велел ждать и никуда не уходить с этого места. «Для твоей же пользы», — веско добавил смуглый горец. Снежин провел в ожидании 5 минут. Он вертел в руках телефон и раздумывал, куда звонить, когда из-за скалы вышел коренастый мужчина с небритым уставшим лицом. «Кульков Андрей Петрович, майор полиции», — представился он и показал служебное удостоверение. «Рад вас видеть», — воскликнул Снежин. Никогда раньше он не радовался появлению полиции так искренне. «Снежин Антон Владимирович?» «Совершенно верно. Вот только документов у меня при себе нет». «Да и не надо. Нам поступило сообщение, что вас похитили, а час назад кто-то позвонил и сообщил ваше местонахождение». «Да, мир не без добрых людей». «Сейчас мы проедем в отделение. Напишите заявление. Разберемся». Они сели в машину, которую майор оставил на обочине, и через полчаса были в подразделении эльской полиции. Снежина посадили в отдельную комнату и дали несколько чистых листов бумаги и ручку. Его оставили одного, предоставив возможность сосредоточиться. Антон начал было описывать события недавнего прошлого, послужившие причиной его попадания на яхту, но, остановив авторучку на недописанном слове, поджег лист бумаги и бросил его в пепельницу. Эйфория улетучилась, уступив место холодному расчету. Через несколько минут в комнату заглянул Кульков. «Извините, но я не буду ничего писать», — сказал ему Снежин. «Почему?» «Считаю, что это мое личное дело и ни к кому претензий не имею». «Я, впрочем, так и предполагал», — спокойно отреагировал оперативник. «Тогда, если позволите, я пойду?» «Конечно, конечно, идите. Задерживать вас мы не имеем права. Только далеко ли вы уйдете?» «Что вы имеете в виду, Андрей Петрович?» «Да то, Антон Владимирович, и имею, что вы попали в очень неприятную историю. Такую неприятную, что даже и не знаю, несмотря на свой почти 20-летний опыт работы, как вы из этой истории выпутаетесь». Кульков присел за обшарпанный стол, за которым в нерешительности сидел Снежин. Без спросу вытащил из его пачки сигарету и закурил. Он задумчиво выпускал из ноздрей дым и внимательно смотрел на Антона. Снежин посмотрел в его глаза, и от первого впечатления простака-служаки, который он составил о майоре, не осталось и следа. На него смотрели умные и проницательные глаза профессионала, повидавшего на своем веку немало таких «снежинных». Антон понял, что полицейскому все известно относительно его приключений. И никто не сообщал ему о том, где находится Антон, а он сам каким-то образом это вычислил. А может, и похищение от бандитов он организовал. «Что вы предлагаете?» — спросил Снежин. «Помогите собрать доказательства против преступников. У меня одно условие. Слушаю внимательно. Не должны пострадать мои друзья и девушка, с которой я здесь познакомился. Я обещаю это, если только они не замешаны в преступлении. Если они не замешаны, то они и так не должны пострадать, это ваша обязанность. Я имею в виду, что Мария как-то связана с бандитами? Да, но не по своей воле. Сомневаюсь, учитывая ее биографию, но, если ничего серьезного, обещаю помочь. Договорились. Что от меня потребуется?